В доказательство приводились слова бывших пленников горожан и новых пленных из числа наемников. Документы, допросы, видеодоказательства. Юсуповы не боялись никого и уверен, найдут выход из данной ситуации, да и вряд ли им сейчас кто-то скажет слово против. Но репутацию я им точно уничтожу и на это денег не пожалею. Время в разговорах пролетело незаметно и, сделав 3 остановки для отдыха, мы, наконец, добрались до места назначения. Небольшой перешеек, соединяющий остров с континентом, превратили в один сплошной укрепрайон. Укрепления на скальном основании возводили по всем правилам военной науки в надежде на длительную осаду. Отсутствие военного и воздушного флота, ограничения по траектории полета снарядов и ракетных систем сильно помогали владеющим оставаться наверху пищевой цепочки во всех странах мира. Интересно было посмотреть, если бы на владеющего летел тяжелый снаряд сверху, а не по настильной траектории, но не в этом мире. На блокпосту нас встречал молодой офицер для сопровождения к штабу соединения, находящемуся чуть в стороне от линии укреплений. Деловая суета, в отличие от пышной встречи, мне была более привычна. Поэтому генерал Рязанцев, командующий сводной армией из частей 6-го, 8-го и 9-го полков, несмотря на холодную встречу, был мне намного ближе своего коллеги Муромцева. «Господин главнокомандующий, нам доложили о вашем прибытии и задаче, которую вы хотите выполнить. Ждем ваших приказов», без особого энтузиазма произнес генерал. «Кругом гордецы, а здесь вдали от столицы каждый генерал считает себя богом и царем. К тому же, кому нравятся проверяющие, наделенные особыми полномочиями? Доложите о ситуации на той стороне. Прорыв обороны на всем участке соприкосновения. Не все отряды успели отойти на запасные позиции. Часть подчиненных мне войск в данный момент находится в окружении и в скором времени будут уничтожены. Мы не можем оказать помощь ввиду отсутствия достаточного количества владеющих и военной техники. Гнетущее молчание и ощутимое напряжение. Похоже, думают, что сейчас на них скинут всех собак. Мне требуется открытый проход на ту сторону для машин колонны и выполнение всех приказов со стороны отступающих подразделений. Нам говорили про оказание помощи в разведке, а не глубинный рейд. Я еще раз повторяю, у нас нет. Разведка будет осуществлена за счет моей личной дружины. Жду, когда вы доложите об исполнении моего приказа. Разговор был закончен под звук скрежета зубов генерала. С нервами у них не все в порядке. Ничего страшного, привыкнут. Через полчаса, выслушав доклад и получив, на всякий случай, кодовые слова, я сел в машину, и мы колонной пересекли перешеек. Разумеется, выслал вперед отряд для разведки и устранения наблюдателей. Вампиры – лучшие существа ночи для поиска засад и охоты на разведчиков. Все, в ком течет горячая кровь, для них лишь пища. Вижу противника, ведет бой с одним из подразделений нашей армии. Какие будут указания? Кристина в моменте перестраивалась из язвительного высшего вампира в дисциплинированного специалиста. Военное прошлое давало о себе знать. Уничтожить неприятеля, выйти на связь с подразделением, после чего ждать нашего прибытия. С удовольствием, прошипела в рацию вампирша. Надо ли говорить, что при нашем прибытии нас ждали скучающие вампиры на фоне трупов воинов противника и 7 солдат имперской армии. Форма на них выглядела ужасно, заляпанная грязью и кровью. На ней очень трудно было определить знаки различия, да и сами бойцы были практически черные от копоти и пыли. Жалкое зрелище, констатировал Демидов. Подразделение сохранило боеготовность. На состояние формы мне плевать, пока они не окажутся в расположении своей части. Солдаты нас заметили. Учитывая, что активных действий мы не предпринимали и наематцев были совершенно не похожи, вывод командир сделал правильный. Темные доспехи моих дружинников выглядели фантастически на фоне легких бронежилетов пехоты. На востоке империи ситуация со снабжением войск выглядела куда более хуже, чем на западе, что наводит на мысли о воровстве или потере обмундирования. Командир 3-й роты отдельного батальона разведки капитан Рублев, доложил придерживающий сломанную руку офицер. Князь Холмский, главнокомандующий объединенной группировкой войск империи. Я слушаю, капитан. В окружении находятся части 5-го и 7-го полков с присоединенными к ним остатками вышедших с острова подразделений. Мы направлены для вызова помощи и передачи последних разведданных. Сколько они смогут продержаться? Снаряды на исходе, большинство орудий потеряно при отходе, а из владеющих остался полковник Кудесник и 2 майора Ведря. Под обстрелом артиллерии клановых владеющих шансов прорваться нет, отчитался капитан, с удивлением рассматривая снова целую руку. подлечил для дела. Шансы есть всегда. Капитан, будем считать, что ты выполнил приказ своего командира. Возвращайтесь и передайте теперь уже мой приказ готовиться к отступлению за перешеек. Мы через час немного пошумим, как только начнется, не медлите. Да, кстати, возьмите у нас машину, так будет намного быстрее. Капитан сильно сомневался в способности нашего отряда отвлечь на себя армию, но по армейской привычке не стал спорить и отправился вместе со своим бойцами выполнять приказ. Дорога, по словам Кристины, свободна, а дальше, как повезет. Найти противника с помощью призраков не составило труда. Концентрация войск Ямато ближе к границе аномалии зашкаливала. Лезть в пасть врагу опрометчиво и сулит большие потери. Хотя шансы хорошие. Неизвестно, что яматцы встретили в аномалии, но выглядели они не очень. Тем не менее, численность войск нарастала, а узнать от призрака количество владеющих нет возможности. Нет, у нас другая цель, поэтому призраки отправились в другую сторону. Имперские полки держались из последних сил. Множество раненых, малое количество тяжелого вооружения и техники, но, похоже, отряд капитана Рублева прибыл на место. Начались быстрые сборы и подготовка к прорыву. Ударный кулак противника все еще пополнялся пришедшими в себя воинами Ямато. День, максимум два, и они нанесут удар. Мы очень даже вовремя, поэтому нельзя его терять. С помощью призраков и вампиров, вырезающих патрули, мы заняли позиции вокруг лагеря армии Ямато, окружившей имперские полки. Пара сотен километров от аномалии делала свое дело, поэтому клановые владеющие старались жить в более благоустроенном основном лагере. Оцепление, выставленное противником против полков, состояло из небольших тревожных отрядов. Держать всю армию в окружении полководец Ямато или скорее глава клана не захотел. Надеюсь, они не скоро научатся воевать. Дружинники застыли в ожидании команды и предвкушении битвы. Так пусть враги узрят мощь князя Холмского. Со свистом врезавшись в землю, каменный булыжник разлетелся на части, уничтожая выстроенную в ряд технику. Удары булыжников по палаткам и модульным домам слились с криками ужаса и паническими выстрелами во все стороны. А камни все не переставали падать, разбивая на части технику и уничтожая живую силу противника. Что, неужели на следующую ступень перешел? Надо будет как-нибудь проверить. В любом случае, метеоритный дождь по лагерю Ямато был, как никогда вовремя. Неприятель обедал, похоже. К бою, вперед. Дружинники, облаченные в черные доспехи, быстро пересекали разделяющие нас с лагерем врага пространство. Щиты силы принимали на себя первые техники противника, в ответ шли площадные заклинания. Огненные стены и бури с молниями уничтожали любое сопротивление на своем пути. Тяжелые пулеметы прошивали насквозь броневые листы и дома, а бегущие за дружинниками вампиры радостно скалили клыки, вытягивая кровь из раненых врагов и отправляя заклинания в новых противников. Несколько воинов врага с длинными мечами сформировали вокруг себя отряд из владеющих, ожидая нападения в ближнем бою и собирая бегущих в панике солдат. Наивные, ледяные цветки третьего десятка личников раскрывали свои бутоны в центре отряда противника, и вскоре мы имели возможность наблюдать картину ужас ледяных оков неизвестного художника. Леонид и Кристина в этот раз не стали участвовать в битве и застыли рядом со мной, как и Роза с Юрой. Хоть какая-то свита, достойная князя. На самом деле у каждого своя причина не участвовать в бойне, что сейчас шла в лагере. Через полчаса вампиры вернулись к нам, оставив зачистку на дружинников. Времени у нас осталось не так много. Скоро прибудут клановые из основного лагеря и вцепятся в нас, как псы в медведя. Призраки докладывали о выдвижении первых отрядов окруженных полков к перешейку. Значит, свою задачу мы выполнили. Возможности удержать остров у нас нет. Пока нет, но нанести максимальный урон противнику — наша основная задача. Мы выполним любую задачу. Кристина подтвердила готовность продолжить боевые действия. Два десятка вампиров, практически все члены рода Лисицыных, отправились со мной на войну и сейчас весело переглядывались между собой. Для кого-то война, как еще одно развлечение. Тем более, если ты уже знаешь, что такое смерть. Свободная охота. Основная цель — вражеские владеющие и командиры. В случае успеха рейда ваш род увеличится в количестве. Обещаю. Кристина вздрогнула. Я знаю, что больше всего волнует Матрону рода Лисицыных. Увеличение численности ее родичей. Вы слышали? Кровавая охота продолжается. Родичи поддержали Кристину тихим шелестом вынимаемых сабель из ножен. День прошел не зря, а кого-то ждет и веселая ночь. Противник показал свои возможности, и теперь мне будет легче прогнозировать дальнейший ход войны. Изоляция никому еще не шла на пользу. Отсутствие боевого опыта столкновений с противником из других стран наглядно показало разницу моих дружинников и воинов неизвестного клана Ямато, но недооценивать противника нельзя. Поэтому больше никаких масштабных акций с моим участием, если не считать нескольких сюрпризов для противника. Некромант я или нет, докладывайте. Строгий взгляд великой княжны Анны обжигал генерала Муромцева. Глава клана Муравьевых с усмешкой наблюдал за изменениями лица командующего восточной группировкой войск. В прошлом генерал был одним из тех, кто толкал его клан в яму, и только защита великой княжны спасала Муромцева от мести. На данный момент из окружения полностью выведены 5-й и 7-й полки. Можно в целом констатировать, что наших войск на Сахалине больше нет, и мы можем полностью сосредоточиться на обороне. Рассказ о похождениях Холмского не занял много времени у генерала, и если бы Анна не знала истинное положение дел, то посчитала бы удачную операцию заслугой Муромцева. Главнокомандующий в первом же сражении одержал убедительную победу над противником и спас наших воинов от позорного плена или полного уничтожения. Почему вы за 3 недели с начала конфликта не смогли обеспечить нам сравнимый по масштабам успех? Один удачный налет на неподготовленного противника не показатель успеха. Посмотрим, как Холмский справится с ведением общевойскового боя, где надо учитывать множество сложных моментов, недовольно ответил Муромцев. Учитывая опыт клановой войны, думаю, для князя это не проблема. Хотя ваше отчаянное нежелание подчиняться главнокомандующему и мелкие палки в колеса организационной работы вполне можно считать за сложные моменты, вставил свое слово Муравьев. Мы выполним приказ, но на глупую смерть не пойдем. Скоро прибудут клановые войска, и тогда мне будет интересно наблюдать за картиной. Хватит, остановила великая княжна генерала. Так в чем причина успеха князя? Ответ лежит на поверхности. Главнокомандующий имеет ранг Волота, а при поддержке отрядом кудесников и крепкой дружиной в боевых доспехах равноценен целой армии. Я не вижу среди нас Волотов или представителей великих кланов. Генерал вернул усмешку Муравьеву. Муравьев проглотил очередной укол от генерала, но не забыл. Великая княжна когда-нибудь покинет эти земли, и Муромцеву тогда больше никто не поможет. В полководческих способностях князя Холмского и его воеводы я полностью уверена, а вот в целях нет. Он может серьезно помешать моим планам. Анна посмотрела прямо в глаза генерала Головина, намекая на некую договоренность. Бывшему главе третьей канцелярии не надо было объяснять слова Анны. Создавая свою вертикаль власти, великая княжна не рассчитывала на прибытие самостоятельного игрока, равного ей по военной силе, способностям и полномочиям. Холмский легко может перехватить нити управления Дальним Востоком, используя законы военного времени, или полностью сломать контроль над раскинутой сетью подчинения, что будет еще хуже. Мы можем придержать развертывание военных частей на границе, чтобы князь перешел в оборону до прибытия войск кланов. Железные дороги и поезда так часто ломаются, Холмский тому сам свидетель, предложил генерал Головин. Взгляды всех присутствующих остановились на великой княжне. Решение остается только за ней. Я подумаю над вашим предложением, а пока все вы можете быть свободны. Последним из кабинета вышел Сабуров, прикрывая за собой узорчатую деревянную дверь. Анна со вздохом облегчения откинулась на спинку кресла. Проблемы одна за другой, как снежный ком, неслись прямо на нее, и возможности свернуть с пути она уже не видела. Несмотря на всю свою непоколебимую уверенность, Анну терзали сомнения. В присутствии Холмского она теряет голову, а это делает ее крайне уязвимой. Из-за ментальной защиты Анна не имеет возможности проверить его чувства и отношения к ней. Как же все это усложняет. Глава 5. После вывода имперских полков из окружения началась велотекущая война с уничтожением логистики и живой силы противника. Кристина со своими родичами устраивала настоящую загонную охоту, потому солдаты Ямато молились всем богам, чтобы не попасть в очередной патруль. Разгром лагеря и действия вампиров позволили нам немного оттянуть время до начала основного сражения, а самопроизвольное поднятие мертвых, атаки гули из-под земли и ночной вой банши добавлял колорита в ночную войну с противником. Я смог настоять на своем в споре с генералом Рязанцевым, и мы с помощью владеющих земли в короткие сроки создали 3-километровый плацдарм на острове, который держим до сих пор. Цепь укреплений позволяла рейдовым отрядам вампиров в случае серьезного преследования скрыться под защитой пехотных полков и отогнать слишком настырных врагов. Ожидание прибытия клановых дружин сильно затянулось, как и ввод в строй новых полков империи. Чувствуется в этом чья-то злая рука, по крайней мере, без Анны здесь точно не обошлось. Вся моя интуиция и опыт прямо кричали об этом. Дед тоже на все вопросы о пополнении кивал на Анну и просил разрешения действовать более жестко. Он талантливый полководец, но вот управленец не самый лучший. Главы кланов вообще могут решить оставить дружины дома из-за аномалии и бедствий. Тогда все тяготы войны лягут на плечи моего княжества. С полками тоже не все так просто. Как мне позже объяснили офицеры, восточная группировка оснащалась по остаточному принципу. Все самое лучшее шло на запад и на юг, где противник, по мнению генштаба, более опасен. Между тем в мировой политике происходили тектонические сдвиги. Падение королевства франков, слухи о появлении демонов под личиной османов, невероятная активность аномалий, пропавшие с повестки СВИ и внутренняя война на землях Магриба. Глобальные рынки лихорадило, а за ними и внутренние. Мир не ждало ничего хорошего. Еще и невмешательство Поднебесной империи в конфликт с Ямато сильно напрягало дальнейшей неопределенностью. В любой момент они могли ударить нам в беззащитное подбрюшье, и тогда пиши пропало. Подвешенная ситуация на границах с данной страной не могла продолжаться бесконечно долго. Кирилл Дмитриевич, простите. Задумавшись, я не сразу заметил появление Розы в своей палатке. Значит, свет в ней становится все сильнее и постепенно скрывает ауру от внимания сильных владеющих. У светляков все не как у остальных людей. Да, Роза, я тебя слушаю. Девушка снова резко впала в ступор и замолчала. Наконец, собравшись с духом, подняла на меня глаза и... Казаки только что прибыли, но их в два раза больше, чем должно быть. Так дядя Леонид сказал, разом выдохнула девушка, и явно сказал не то, что хотела. У тебя все в порядке, ты же знаешь, я всегда готов тебе помочь. Мои слова еще сильнее ввели девушку в состояние стресса, близкого к нервному срыву. Роза, пискнув нечто отрицательное, вдобавок помотала головой и пулей выскочила из палатки. Что вообще происходит? Все, хватит откладывать давно назревший разговор, после сражения обязательно с ней поговорю. Хотя новости, правда, хорошие, я давно уже с нетерпением ожидал прибытия казачьих полков. Тем более корпус мертвых, отряды наргов и даже вассальные дружины уже были на месте. Вокруг меня собралась сборная солянка из разных народов и военных формирований. Профессиональные воины стремились попасть ко мне в войско, видя отличное от великих кланов отношение. Мое неприятие больших потерь, использование мертвых и честное разделение добычи или ежемесячные выплаты скоро стали известны всем заинтересованным лицам, а я всего лишь следовал заветам своего отца. Казаки, с ними я начинал становление боярского, а затем и княжеского рода Холмских. За службу щедро раздавал землю, деньги и помогал во всех начинаниях. Во время первых столкновений с дворянами и бандитами, южного похода и клановой войны они стойко выполняли все тяготы воинской службы, соблюдая наши договоренности. Когда количество строевых казаков перевалило за несколько тысяч, стало понятно, что надо как-то все оформить официально, и вместо старшины появился атаман Рыков Семен Григорьевич. Дело он свое знал хорошо, а некоторая самостоятельность, которая мне не нравилась, в конце концов, шла только на пользу. Пройдя первичное омоложение у лекарей Львовых после окончания клановых войн, Рыков потеснил влиянием и возможностями своего прошлого войскового атамана Горнина, и теперь проблем с кадрами у него не было. То, что казаки прибыли куда большим составом, неудивительно. Лишними точно не будут, да и для одного дела мне нужны именно казаки. Но поговорить с атаманом Рыковым я не успел, недалеко от штабной палатки меня перехватил командир разведчиков капитан Рублев. Господин главнокомандующий, вас там какой-то яматец на поединок вызывает через делегацию по обмену трупов. Говорит он, лучший мечник Микова и член клана Токугава. Как же его зовут? Иесу Гушикен. Прости господи, имена придумали, язык сломаешь. Вроде бы капитан на дурака и шутника совсем был не похож, неинтересно. Мы так и ответили, но глава делегации заявил, в случае отказа они казнят 300 наших пленных и гражданских всех, кого найдут на острове. Помрачнел капитан. Каково было мое удивление, когда я узнал, что при отступлении генерал Рязанцев не позаботился о гражданском персонале научных лабораторий и 5 крупных поселков. Стихийная эвакуация не способна была забрать всех гражданских, и противник захватил множество пленных граждан империи. Судьба их была до сих пор неизвестна. Нелюди. Рубит головы всем подряд, не различая женщин, стариков и детей. Чужеземцев вообще за людей не держат. Османы куда на людей больше похожи, хоть и басурмане, проворчал подошедший атаман Рыков. У казаков все остальные народы либо басурмане, либо немцы. Такая у яматцев традиция. Путь воина называется. Там что-то про смерть, верность господину и тысячи странных правил. В общем, полная каша в голове, подтвердил капитан Рублев. Такое чувство, что люди, которые живут на островах, сильнее подвержены различным расстройствам психики. Альбионцы тому яркое подтверждение. У меня прадед воевал с ними. Всякого рассказывал отцу в детстве, а что они в Поднебесной творили, аж кровь стынет, вставил свое слово Леонид Мечев и тут же опомнился. Князь, надеюсь, вы не собираетесь принимать вызов, это похоже на ловушку, да и не может главнокомандующий сражаться с простым воином. Выставите замену, сказал, не примет замену или всем головы отрубит. Пойдем, посмотрим на вашего рубщика голов. Если наглец меня расстроит, всю свою нежизнь будет головы бывшим родичам рубить. Мои слова вернули капитана в реальность, наконец, вспомнившего, с кем он разговаривает. Атаман Рыков неопределенно крякнул, закручивая усы, а Леонид, тяжело вздохнув, начал раздавать команды дружинникам для организации сопровождения. В 5 километрах от наших укреплений в своем неизменном белом халате застыл воин с длинным мечом в руках, еще один любитель театральных эффектов. В стороне расположились свита из гражданских и нескольких воинов в причудливых доспехах. Засады призрак не обнаружил. Неужели и, правда, решили победить меня в поединке? Леонид, пока я рассматривал противника, взял артефакт-переводчик и под шумок решил узнать все самостоятельно. Посчитал, что в сопровождении Борисова и его заместителя мне точно ничего не угрожает. Вернулся через 10 минут бледным от едва сдерживаемого гнева. Клялись своими богами, что отпустит пленников из лагеря в случае твоей победы. О замене и слушать не хотят, надменные, как весь двор императора. Может, их всех убить всегда успеем. Пошли, чем раньше закончим, тем быстрее в лагерь вернемся. Остановившись на расстоянии примерно в 50 метров, я положил руку на эфес сабли. Меч или сила, воин сам себе оружие, но лишь меч может отразить всю красоту битвы, пафосно ответил яматец с трудным именем. Во внутреннем зрении чувствуется кудесник, причем, только едва ступивший на начальную ступень. Прикрываться пленными разве достойно воина? Путь воина сложен для вашего понимания. Мужчины должны были сначала убить своих женщин и детей, после чего совершить ритуальное самоубийство, как только поняли, что попадут в плен к врагам, громко выкрикнул член клана Токугава и был услышан. Бывший ранен, а ныне рыцарь смерти, отделился от моей свиты и резко вышел вперед, обращаясь к представителю клана Токугава. В твоих словах, Касу, нет чести. Ты бросаешь тень позора на клан Токугава. Позволь мне, князь, наказать отступника пути воина. И правда, в голове у яматцев демоны, пойми, что творится. Кто ты такой? Мое имя стерто с пути воина, но смерть пока не приняла меня к себе и, впрочем, мне плевать, кто ты такой. Ты просто предатель на службе гайбзинов. Я снесу твою тупую голову, затем твоего господина, а потом и всех остальных, поднял меч вверх противник. Вряд ли, по аналогии с кланами Российской империи, это член правящего рода, просто какой-то павлин из вассалов. С обычным дворянином мне по статусу нельзя идти на дуэль, а то замучаешься потом от каждого дурака принимать вызов. Рыцарь смерти, с неизменной катаной на поясе, без слов встал напротив дворянина Ямато. Борьба взглядов длилась неожиданно долго по времени. Чужие традиции, потемки, быстрые взмахи мечей, и воины снова застыли. И вот чего у них такие долгие прелюдии. Как уже ранее было замечено, стиль боя отлично подходит для традиционных поединков. По мне так, есть много более удобного холодного оружия для убийства себе подобных. Да даже привычные рапира и сабля куда практичнее. Хотя мой двуручный меч надежнее всего. Один удар и труп. Жаль, в дуэлях не разрешен. Но вскоре я поменял свое мнение о воинах Ямато. Бой стал более яростным и быстрым. В отличие от классического фехтования, они не уклонялись, а блокировали удары своим же оружием. Эффектно для публики, но не практично. Скорость все увеличивалась, и дело шло к развязке, когда кто-то допустит ошибку. Кровавой развязке. Струя крови из шеи наглеца облила ранена с ног до головы, что было ожидаемым итогом. Убить рыцаря смерти, который уже не раз успел ощутить вкус некроэнергии с поверженного противника, тяжелая задача, если ты, конечно, не паладин полного посвящения. Кстати, надо ли напоминать, что наглец мне не понравился и свое обещание я сдержал. Не знаю, насколько хватит народного мстителя и одновременно любителя рубить головы, но еще одной байкой у костров солдат Ямато точно скоро прибавится. Надеюсь, клан Токугава выполнит свой уговор, и пленники будут возвращены в целости и сохранности. Иначе, лучше не думать о том, что я с ними сделаю. Следующая неделя прошла в подготовке войска к сражению. Противник скопил достаточную, по его мнению, армию для нанесения мощного удара и прорыва фронта. Как противник собирается штурмовать укрепления по обе стороны перешейка, даже для меня было загадкой. Призраки пытались выяснить ситуацию, но после того, как неожиданно один из них был развоплощен, я больше не рисковал отличными разведчиками. Передовые отряды Ямато все также составляли военные силы клана Токугава. В моем понимании от регулярной армии император страны Восходящего Солнца отказался во время полной изоляции. Трудно содержать большую армию, когда нечего есть. Так что несение основного бремя войны пало на кланы. Мало, кто может спокойно ожидать начала боевых действий, и Анна точно не была в их числе. На военный совет великая княжна прибыла с офицерами генштаба и журналистами из Хабаровска. Повторяет мою рабочую схему, что в целом, мудрое решение. Дуэли и поединки не оставляют вас даже на войне, князь Холмский. Радует, что в этот раз за вас вышла замена, и вы не устроили самолично кровавое представление, неожиданно открыто улыбнулась мне Анна. Учитывая ее последние действия и задержки в комплектовании новых полков, я думал, она будет шипеть рассерженной кошкой. Старею, наверное. По тебе незаметно, подмигнула Анна и мазнула рукой в сторону штаба, куда заходили прибывшие с ней офицеры. Давай послушаем генерала Муромцева, он 2 недели с офицерами генштаба готовил операцию. Как я и предсказывал с теми, кто был непосредственно на линии соприкосновения, у меня выстроились вполне рабочие отношения. Мы также сошлись на общей нелюбви к умникам, которые никогда не были в боевой обстановке и только шлют противоречивые приказы один за другим. Надо полностью выйти с острова. Удерживать здесь плацдарм неразумно, разгорячено доказывал Муромцев генералу Рязанцеву, водя указкой по тактической карте. Мы должны защитить перешейк с той стороны, чтобы иметь возможность контратаковать, придерживался моей позиции Рязанцев. Уже полчаса я слушал одни и те же доводы. Пойти в наступление значит полностью передать мне всю инициативу, а в случае успеха Муромцев и вовсе станет ненужным. Как мы будем возвращать эти земли? Генерал, вы предлагаете отдать остров врагу? Спросила Анна. Я предлагаю сохранить войска и встретить врага на укрепленных нами позициях, в который раз повторил Муромцев. Наступление – сложная тактическая задача и требует идти на определенный риск. Конечно, генералам проще стоять в обороне. Как же они мне надоели. В последнее время мне все чаще хочется применить свой статус главнокомандующего. Не вижу смысла для дальнейшей пустой болтовни. Генерал Муромцев, вы кому служите? Императору Ямато или Российской империи? Когда необходимо, я умел внушать, да и давление стихии трудно было не почувствовать на себе. Муромцев побледнел и бросил взгляд на великую княжну в поисках защиты. Наступила полнейшая тишина. «Оставьте нас с князем наедине», — приказала Анна. После того, как офицеры покинули штабную палатку, она повернулась ко мне. «Ты уверен в победе? Я не могу проиграть, понимаешь? Только не сейчас». Кланы Ямато зря решили высунуться из своей скорлупы. Прикусив губу, она смотрела на меня, как утопающий на спасательный круг. «Кому в этом мире мне еще верить, кроме, как не тебе?» «Кирилл, действуй, я во всем тебя поддержу». Ни капли фальши. Нелегко ей дались эти слова, тем ценнее для меня, и требует особого поощрения. Поцелуй вышел слишком длительным и такое чувство, что Анна готова была на продолжение. «Командуйте, князь Холмский, судьба сражения в ваших руках», произнесла, выйдя из штабной палатки раскрасневшаяся великая княжна. Оставив меня с офицерами, Анна отправилась в сторону журналистов давать интервью на фоне военного лагеря. Куй железо пока горячо. Войска весь день передвигались по перешейку в сторону острова. Воевода, получив всю полноту власти, разошился не на шутку, а я, наконец, смог отдохнуть от всей суеты и подготовиться к сражению. Потому появление вне зоны доступа наших орудий основных сил противника не стало для меня сюрпризом, что не скажешь о владеющих. Привычка часто видеть с собой Волотов сыграла со мной злую шутку. Единственный Волот Ямато по эту сторону аномалии резерв из лучших воинов максимум, что мог выставить противник на данный момент. Великая армия, по их мнению, видели бы они, что творилось во время клановых войн, тем хуже для противника. Интенсивное движение по восточной дороге. Пехота вместе с тяжелой техникой, прошипела рация голосом Кристины. Отправленный на разведку призрак подтвердил появление подкрепления. Вот это уже становится намного интереснее. Леонид, посигналь нашим, пусть надевают броню. Сегодня будет жарко. Глава 6. Холодный ветер с моря заставлял солдат из пехотных полков сильнее кутаться в теплые куртки, а удары волн о скалы и крики чаек заглушали команды офицеров. Ожидание врага слишком затянулось, что для молодых воинов вылилось в усиливающийся мандраж перед боем. Порой ожидание хуже самой битвы. Выхода на линию атаки клановых дружин Ямато мы так и не дождались. Подразделения противника застыли в боевых порядках на том же самом месте. Идти напролом противнику нет смысла, пристреленные сектора сметут пехоту и технику шквалом огня. Отправлять вперед владеющих непрактично ввиду огромных потерь от стихийных техник. С другой стороны, у нас небольшая территория занятого плацдарма и достаточно одной успешной атаки, чтобы скинуть нас в море и закончить с войной за остров. Так чего же ждет противник? Кроме удара волотов другие мысли в голову не лезут. Как вообще можно жить у моря? Ненавижу ветер. Вроде бы еще только конец лета, а жуть, как холодно, недовольно ворчал Юрий Демидов. Сколько нам ждать нападения? Чего они ждут? Приказа господина. Скоро начнут. Ждать осталось недолго, немногословно ответил помощник Борисова. Бывший раненый мастер меча сегодня находился рядом со мной, консультируя по обозначению различных значков и иероглифов на знаменах войска Ямато. Клан Токугава, который мы недавно сильно потрепали, оказывается, был во главе союза кланов. Теперь некоторые действия врага мне стали более понятны ввиду неоднородности войска и запоздания приказов. Также, по словам рыцаря смерти, нам противостоят не самые сильные кланы Ямато и у противника еще много владеющих. Не вижу взрывов от снарядов дальнобойной артиллерии на наших позициях для подготовки к началу наступления, вставил свое слово Леонид Мечев. Артиллерия сегодня им не потребуется. Во внутреннем взоре, наконец, прояснились действия противника. В небе над расположением войск Ямато формировалось нечто не очень приятное для нас. Жаль, в астрал уже не успею шагнуть, да и не люблю, если честно. Заклинание уровня Архимага. Направление пока неизвестно. Включить стационарные щиты. Быстро среагировал дед. Над войсками и укреплениями вспыхнули мерцающие купола защиты, а владеющие дополнительно окутались личными щитами силы. Удар не остановит, но немного ослабит. Значит, появляются хоть и небольшие, но все же, шансы выжить даже для простых солдат. Скоро мы увидели, что нам приготовил волот клана Токугава, который относился к стихии воды. Возможно, сам глава клана сегодня руководил войсками и одновременно ковал меч победы с помощью одного единственного удара. Это что еще такое? Открыв рот, Юрий Демидов смотрел на падающую с неба массу воды. Сила клана Токугава. Западный фланг, насыщенный ствольной артиллерией, ожидала массивная, сметающая все на своем пути волна воды. Возводить каменную стену бессмысленно, волна поднимется намного выше. Передайте приказ полкам отходить с зоны поражения. Есть большие сомнения, что это обычная морская вода. Скорее всего, от соприкосновения с ней воины долго не проживут. Поэтому важно не допустить распространения действия техники по всей линии укреплений. Небольшие каменные стены и более мягкая почва должны сдержать воду. Удар воды о землю разметал укрепления на западном фланге, а солдаты быстро замерзали, превращаясь в синие, холодные трупы. Первая стена лишь немного остановила продвижение волны, а вот вторая вкупе с превратившейся в песок землей впитала воду, как губка. Вот в чем сила кланов Ямато. В отличие от Российской империи родовые способности они развивали в направлении масштабных стихийных ударов. И надо признать, вполне успешно. Ждать, пока второй волок на недоступном для меня расстоянии еще и правый фланг уничтожит, нам не пришлось. Войска противника пошли в атаку. Огонь. Тут же отдал приказ дед. Конечно, противник уничтожил не все наши передовые позиции одним ударом. Все-таки я неплохо поработал над укреплениями, да и оборона была сбалансированной. К тому же, полки были необходимы в большей степени ради массовки, а основная тяжесть войны ляжет на военные силы княжества. Схема построения моей личной армии не отличалась от привычной для всех кланов Российской империи. Правда, было несколько нюансов в виде нежити и количества сильных владеющих, но смысл тот же самый – где в центре построения Волод вместе с кудесниками под прикрытием дружины, а дальше обычные войска. Все ничего, если бы не соотношение количества владеющих к простым солдатам. Я еще думал, на западе империи у военных мало владеющих, на востоке ситуация оказывается еще хуже. Масса обычной пехоты в противостоянии кланов лишь пища для стихии. У солдат сегодня мало шансов выжить, надо немного помочь полкам. Борисов, пришло ваше время, займите центр и прикрывайте живых. Повелитель, мы вас не подведем, ударил по доспеху паладин смерти. Братья, уничтожим еретиков, посмевших усомниться в могуществе повелителя. Да придет смерть. Корпус мертвых колоннами у мертвей и рыцарей смерти двигался вперед под любопытными взглядами солдат. Сегодня для противника будет много новых открытий. Рельеф острова позволял нам занять господствующие позиции, поэтому даже атака с нашей стороны будет в более благоприятных условиях. Я тоже пойду, а то замерзнешь здесь с тобой, Холмский. Аким, Лавр, за мной. Демидов в сопровождении своих бойцов направился к линии укреплений. Дружина во главе с Леонидом будет ждать до ввода клановых гвардий, или как они у них там называются. Вампиры ждали удобного момента для удара Кристины по Волоту Токугавы. Второго по плану я должен взять на себя. По подсказке Ранина, он из клана Цугару в стихии воздуха. Как же я люблю воздушников. Ямадцы добежали до укреплений, по пути теряя пехоту и боевые машины целыми подразделениями. Полное презрение к смерти, так они всех солдат растеряют. По трупам своих солдат первые отряды гвардейцев противника в странных доспехах вклинились в битву. Страшные маски, изображающие лица демонов, и двуручные мечи в руках — достойный противник для моих дружинников. Дед, стоя на возвышении, без эмоций дирижировал отрядами, раздавая приказы через рацию и помощников. Пусть мой рыцарь крови развивается. Вражеские волоты, к сожалению, так себя больше и не показывали, лишь отправляли все новые и новые войска в мясорубку. Я, в свою очередь, используя руны, наложенные рядом с собой печати, как мог, помогал своим войскам, насылая на противника массовые проклятия ослабления, апатии и старости. Демидов в массивном доспехе, приняв боевую форму, в прямом смысле слова сжигал врагов. Обычно владеющие высокого ранга не надевают на себя доспех ввиду полной бесполезности подобных костылей. Боевую форму кудесника и сочетание инженерной мысли с артефактами силы еще никому не удавалось соединить. У Демидовых, похоже, неплохо получилось. Огненный воин, убивающий ямадцев целыми просеками, привлек внимание противника, и водяной волот вместе с гвардией направился на перерез Демидову. Отлично, значит, скоро вампиры рода Лисициных покажут себя на поле боя. Центр держал Борисов, и этим в принципе все сказано. Паладин смерти один стоил целой армии, а вместе с рыцарями смерти и умертвиями легко сдерживал отряды противника, ожидая команды перейти в наступление. На другом фланге первый полк пытался вернуть утраченные позиции во главе с вечно молчаливой Розой, которая в битве серьезно преобразилась. С легким клинком в правой руке и держа в левой серебряный крест, она напоминала ангела битвы. Солдаты первого полка обожали бывшую крестьянку. Защита, даруемая светом, и молитвы помогали подавить страх от столкновения с владеющими. Не знаю, какие знания у адептов света есть в ордене, но у меня теории по светлякам хватит на долгие годы вперед, правда, практика в основном была направлена против меня. Леонид, еще раз кинув на меня взгляд, получил одобрение и отправился вместе с дружиной на помощь Розе. Масштаб вовлеченных сил говорил о выдвижении всех резервов с обеих сторон. Значит, скоро из своей норки выйдет и последний зверек. Второй волот из клана Цугару появился на поле боя одновременно с Кристиной. Затянутая в кожу высшая вампирша пыталась пробить водный доспех и отрезать голову главы клана Токугава, попутно уничтожая его охрану. В Кристине я не сомневался, но в процессе их танца стали и магии погибнет немало воинов. Только, как всегда, план пошел не совсем так, как я рассчитывал. Вместо Леонида, застрявшего на гвардейцах неизвестного клана Ямато, на пути Волота встала Роза. Дурочка, куда лезет? Боевая форма жнеца привычно окрасила мир другими цветами. Ямадский Волот впервые столкнулся с адептами света, поэтому первые мгновения даже сделал несколько шагов назад под напором Розы, призвавшей свою силу в виде столбов света с небес, но дальше у девушки не было и шансов. Ветвистый разряд молнии на огромной скорости пробил защиту, и тело девушки откинуло на несколько метров. Вперед, еще быстрее. надо успеть. Кудесники охраны Волота с ужасом отбивались от черепов волны смерти и отчаянно пытались остановить косу жнеца в моей руке, что не знало преград. Руки, ноги, реки крови, и я у цели. Стой! Цугару почти дошел до Розы, чтобы добить мечом, но мои слова заставили его развернуться. «Глупо иметь привязанность на войне», — скривил губы немолодой уже мужчина в синем кимоно с собранными в хвост волосами. «Сразись в поединке меча, и я не убью ее прямо сейчас. Молния в его руке будет быстрее любого моего заклинания, а проклятия на Волота действуют не сразу. Главное, Роза быстро приходила в себя и точно выживет. Я согласен. Отойди от нее». Боевая форма спала, и я остался с саблями в руках. Сестры жаждали крови, и они ее получат. Мой противник усмехнулся своим мыслям и тоже достал второй клинок чуть короче основного из ножен на поясе. Быстрый обмен ударами, и мы снова вернулись на свои позиции. Битва для нас не имела значения. Все также умирали воины и владеющие. Где-то Кристина издала торжественный вой победителя и прямо на поле боя полностью иссушила врага в окружении мертвых родичей. Дед все также командовал сражением, а Леонид во главе дружины пытался прорваться к нам. На миг застыв, мы разразились каскадом ударов. Взмах сабли и рука противника в крови, а я едва успеваю принять на жесткий блок резкий удар сверху и сделать шаг в сторону от укола в живот. Танец стали не может длиться долго. Не верьте рассказам о долгих часах сражений в поединках мастеров. Еще один порез на ноге, и противник, взревев, бросился в безумную атаку. Откинув мешающий ему второй меч, он наносил рубящие удары, не замечая новые ранения. Быстрые удары в режиме берсеркера почти достали меня, и первые порезы на теле говорили об успехе противника, но важен лишь итог. В очередной раз, с безумными глазами подняв меч вверх, мой враг все понял, и струйка крови из его рта заставила опустить глаза ниже, чтобы посмотреть на клинок в груди. Это было последним, что Цугару увидел в своей жизни. Следующим ударом сабля снесла ему голову. Смерть второго Волота решила исход битвы. Несколько командиров противников вскрыли себе животы клинками, как и большинство оставшихся в живых гвардейцев клана. Дикари. Кланы Ямато явно не ждали столь теплого приема со стороны Российской империи, но, признаться честно, я не думал, что сражение будет настолько кровавым. Заваленное трупами поле. Офицеры второй час подсчитывали трупы и сортировали раненых. Резня, одним словом. От 12-го полка осталось несколько десятков деморализованных солдат, как и треть от недавно вновь сформированного 5-го. Завтра будет обсуждение битвы с Анной и генералами, а сегодня день подошел к концу, и надо немного отдохнуть, чтобы восстановить силы. Будь на моем месте кто-то другой, возможно, впал бы в панику от потерь, но для некроманта смерть не конец бытия, да и богиня честных солдат не трогает. Битва с демонами совсем иной вариант событий, там бы свою душу сохранить. Сон все не шел. Проблемы на другом конце империи лишь отсрочка перед куда более масштабными событиями, и сколько бы я ни оттягивал момент, демоны все равно меня найдут. Легионы демонов в моем старом мире смогли остановить лишь 5 архимагов вместе с объединенной армией 7 королевств и 2 империй. Из полных магистров можно было собрать целую армию, здесь же всего это нет, да и магическая наука в зачаточном состоянии. Есть технологии, но, может, стоит принять предложение Любомира и хотя бы попробовать помочь своим близким спастись? Додумать мысль мне не дали. На пороге палатки застыла Роза в длинном до пола плаще. «Роза, что случилось?» «Подожди, сейчас оденусь, и мы поговорим». Девушка ждать, пока я оденусь, не собиралась, и мои слова стали для нее толчком. Одним движением она скинула с себя верхнюю одежду и голышом нырнула ко мне под одеяло. Не надо слов, мягкие губы закрыли мой рот, а руки опустились к поясу. Хаем, изрядные познания в строении мужского тела от застенчивой девушки. Мои руки без команды головы вовсю уже мяли доступное тело. Розе и правда сегодня не помешает небольшая разрядка, ладно, мне тоже не помешает. Главы 3 сильнейших кланов Ямато невозмутимо наблюдали за дерганными движениями правителя страны. Император Хирохито раздраженно ходил по комнате и грязно ругался, что не совсем соответствовало его статусу и обычаям страны восходящего солнца. Взбалмошность наследника Дзиму давно стала притчей во языцах, и, если бы не смерть императора с резко начавшейся войной, то шансов удержаться на троне у Хирохито практически не было. Вы потерпели разгромное поражение. Хотя еще неделю назад мне докладывали о полном успехе операции. Все оказалось наглой ложью. В поражении виноваты не мы, Тэна, а кланы Токугава, Цугару, Атаймари, склонил голову Минамото. Нетерпеливость и желание доказать свою значимость сыграли злую шутку с союзом, возглавляемым кланом Токугава. Куда им до божественных кланов? Одним словом, выскочки. Лишь Фудзивара, Минамото и Тейра, три столпа силы Ямато, достойные блистать у трона или сидеть на нем. Тэна, выдох аномалии прошел во время перехода войск первой линии. Малые кланы потеряли много воинов с припасами и военной техникой. Нам надо подготовить новый контингент войск. Глава клана Фудзивара не сильно переживал из-за потерь чужих кланов. Война – выгодное дело. Изоляция от ресурсов и технологий слишком сильно влияла на развитие военных технологий, потому трофеи современной техники и новые ресурсы окупят любые затраты. Чужие затраты. Плацдарм на территории Российской империи под угрозой. Нас вышибут обратно и не позволит больше закрепиться. Я не хочу начинать свое правление с неудачной войны, раздраженно продолжал говорить Хирохито, не обращая внимания на слова Минамото и Фудзивара. Поражение в сражении не означает, что мы проиграли войну. Воинов у нас хватит на сотни подобных сражений. Среди городской нищеты мы наберем сколько угодно пехотных полков, успокоил императора глава клана Тейра. Потеря сильных посвященных с родовыми способностями – единственный неприятный момент. Наконец, устав ходить по комнате, император Хирохито занял свое место на троне и сделал глоток из принесенного слугой бокала. Какие у вас есть предложения, уважаемый Тейра? Собрать два новых союза кланов. Первые попробуют еще одну попытку закрепиться на плацдарме, а вторые будут ждать возможной контратаки противника. В условиях острова и выдохов аномалий развернуть все имеющиеся у нас силы мы, в любом случае, не сможем. Остается продолжать войну до победного конца. Сомневаюсь, что империя сможет отправить большие ресурсы к нам. Ваше предложение принимается. Нам во что бы то ни стало, требуется вернуть контроль над плацдармом. Кто возглавит новый союз кланов? Мы хотим возглавить войска на Сахалине, вскочил с места Минамото. Император вопросительно посмотрел на Тейра, но, вспомнив о своих обязательствах, недовольно поморщился. Тем более Фудзивара открыто поддерживал своего союзника. Действуйте. И не забудьте. Сердце аномалии, вы обещали его мне. Все будет, как вы прикажете, Тэна, поклонился Фудзивара. Тэра с каменным выражением лица наблюдал за радостью Фудзивара и Минамото и презрительными взглядами, бросаемыми в его сторону. Клан Тэра в очередной раз выбрал мудрое решение дать возможность своим конкурентам убиться о русских. Теперь осталась самая малость, немного подождать. Глава 7. Проснуться вместе с Розой, если честно, было довольно неожиданно, но не сказать, чтобы неприятно. Неопытность и некоторая скованность вскоре перешла в ненасытную страсть, а яркие без капли фальши чувства девушки пленили меня своей чистотой. Вот и сейчас я любовался на Розу, пока она спала. Разметав золотые кудри на подушке, девушка была похожа на спустившегося с небес ангела. Кто знает, может, кто-то из ее родственников и правда согрешил с одним из представителей небесного воинства. Жаль, но пора уходить, чтобы у Розы было время прийти в себя и продумать дальнейшее поведение. Осторожно выскользнув из захвата рук и ног девушки, которая искала во мне защиту от жестокого мира, я быстро оделся и вышел из своей палатки. Вместе с ветреной погодой и ярким солнцем на улице меня ожидала одна очень довольная собой вампирша. Бедная девочка, она так долго шла к своей цели и, как все остальные несчастные, скоро поймет, что все это время летело в пламя безжалостного костра. Кристина, сложив руки на груди, с насмешкой смотрела на меня своими кровавыми глазами, нарываясь на такой же язвительный ответ. «Не дождется. Надеюсь, ты здесь ни при чем?» «О, нет. Я всеми силами, наоборот, пыталась ее отговорить от столь безумной выходки», — взмахнула ресницами Кристина. «Водоворот опасных женщин вокруг тебя сожрет и не заметит бедную Розу. Мне даже будет немножко жаль ее. Я почти поверил тебе, Кристина. Зачем ты меня ждала под палящими лучами утреннего солнца? Даже высшие вампиры не сказать, что получают удовольствие от нахождения под солнцем, и столь долгое ожидание должно быть чем-то обусловлено. 5 моих родичей погибло от рук Волота, остальные еще долго не смогут вести активные действия. Я пришла за заслуженной наградой для моего рода. Пойдем, посмотрим на наш улов на месте и решим, что именно заслужил род Лисициных. Заранее подготовленное место под хранение ценного материала – основа основ для любого боевого некроманта. Нет ничего хуже, чем потерять ценные ресурсы из-за лени или глупых ошибок помощников. Некоторые считают, что важнее всего для адептов смерти знать множество рун древнего языка, другие видят могущество в накопленном океане некроэнергии. По мне так, некроманты всецело зависят от качества материала будущих слуг. Не зря в городах моего прошлого мира одной из главных обязанностей светлых жрецов было наблюдение за покоем мертвых на старых кладбищах знати. Признаться, улов был хороший. Два мертвых волота и десятки тел кудесников. Про ведрия и гридни можно даже не упоминать. Надо ли объяснять, что кое-какие потери необходимо пополнять прямо на месте? Часть воинов надо поднять в виде вампиров или рыцарей смерти из тех дружинников, кто был заранее готов на продолжение жизни в виде нежити. В общем, работы практикующему некроманту всегда хватает. Скажи, Кристина, вот чего тебе не хватает. Вечная молодость, сила недоступная простым смертным и возможность для дальнейшего развития. Большинство владеющих ради твоих возможностей, не раздумывая, пожертвуют самым драгоценным в своей жизни. Ты прекрасно знаешь о моих проблемах, Кирилл, и решить их в этом мире можешь только ты, если не считать смутных перспектив в далеком будущем от твоих юных учеников, прошипела вампирша. Вампиры при любой возможности будут пытаться усилить и увеличить численность своей семьи. Естественное воспроизведение себе подобных им, к счастью, недоступно. Хорошо, 11 вампиров мой максимум на сегодня. Но ближайшие полгода даже не проси об увеличении численности рода. Все равно не осилишь. Материал сама подберешь или тебе без разницы. Стой, позволь мне выбрать, я быстро, резко ответила Кристина, метнувшись к разложенным телам. Пока Матрона вампирского рода вглядывалась в лица и прислушивалась к своим ощущениям, выбирая, словно в магазине, можно было уснуть от ожидания. О пополнении вампиров я думал давно. Тем более они постоянно несли потери при выполнении моих заданий. К тому же, свои лимиты я давно не восполнял, в основном используя учеников для усиления и пополнения армии нежити. Сегодня пора исправить данное недоразумение. Выбранные Кристиной тела были все в ранге кудесника, причем далеко не начальной степени. Хитрая бестия. Знает же, что обычное поднятие мертвых мне не интересно. Каждый вампир из моих рук выходил произведением искусства. Улучшенные рунные цепочки, развитие внутренних резервов и дополнительные способности для каждого. Вместе с новыми шаблонами развития это позволит новым вампирам вернуть забытые линии крови. Если, конечно, смогут выжить и обеспечить себе безопасное развитие. Ранг Волота позволял проводить одновременное поднятие всех вампиров. И даже некроэнергия еще осталась. Как приятно иметь мощное сосредоточие без всяких костылей и долгой подготовки. Один за другим вампиры вставали с пола, осматривая окружающее пространство. Готово, забирай. Эй, вы, она ваша, Матрона. Слушайте ее словно меня. 11 пар глаз остановились на Кристине в ожидании приказа. Дети мои, пройдемте к братьям, где вам объяснять правила и ваши обязанности. Не будем тревожить покой нашего сильномогучего повелителя. Не удержалась от шпильки в мою сторону высшая вампирша. После ухода Кристины с поднятыми вампирами я продолжил эксперименты. В голове давно была идея, как усложнить жизнь противнику при минимальном использовании собственных сил и ресурсов. Да и призраки показали свою высокую эффективность. Необходимо увеличить численность этих идеальных разведчиков. Волоты ценные ресурсы, я не могу переправить их через всю империю без потери целостности структуры или полной потери материала. Создание личей – единственный выход из сложившейся ситуации, но мне требовались особые личи, способные действовать самостоятельно и вдали от базы обеспечения. Тела волотов покрыли десятки рун и дополнительные линии силы, чтобы увеличить сосредоточие и встроить несколько интересных артефактов. Осталось только активировать и задать несколько базовых установок для корректной работы на территории противника. Хорошая работа, которой я могу гордиться. КХМ, КХМ, князь, пора на военный совет. Великая княжна Анна уже прибыла, и члены совета ждут только вас, напомнил о своем присутствии Леонид Мечев. Заработавшись, я не заметил присутствия командира дружины. Похоже, он не первый раз пытается привлечь мое внимание. Как всегда, только начнешь творить, и кончается отведенное время, или появляются срочные дела. Чего уж теперь, пошли, раз нас так сильно ждут. Хорошо, что возвращаться на материк нам не пришлось. Анна вместе с гвардией сама решила посмотреть на победителей и побежденных, заодно совместив приятное с полезным, приобщившись к общей славе. Совет начался с длинной речи Анны о том, как она счастлива лицезреть героев и верных сынов Российской империи. Никого не забудут и каждому воздаться по заслугам. Правда, про достойные награды сказано было чуть меньше, но генералы все равно ловили каждое слово великой княжны, как великую истину. Может, дело в ментальном контроле или личном обаянии Анны. После вступительной речи Анны, получив на это наше разрешение, доклад начал генерал Муромцев. «Ваше высочество, господин главнокомандующий, офицеры штаба, наши войска развивают наступление и нами отвоевано несколько поселков на территории острова. Благодаря мудрым действиям генштаба взято в плен около 2000 солдат противника и десятки единиц техники. Что по поводу оставшихся у противника войск на нашей стороне острова?» — спросила Анна. «Разведка докладывает о нескольких пехотных полках и военных силах клана Ата, закрепившихся в научном лагере рядом с аномалией. За несколько недель лагерь превратился в крепкий орешек, и при его штурме мы понесем большие потери. Конечно, решать только главнокомандующему, но я за осаду лагеря», — бросил на меня быстрый взгляд генерал. «Князь Холмский, какие у вас дальнейшие планы?» — обратилась ко мне Анна. «Необходимо провести ротацию пехотных частей и продолжить наступление вглубь острова, пока мы не получим полный контроль над нашей территорией, после чего будем готовить экспедицию на ту сторону, если наших сил будет достаточно для данной операции. Что касается научного лагеря, не вижу никаких проблем». Мои слова задели генерала Муромцева, но он промолчал. А вот глава клана Муравьевых не сдержался от довольной улыбки в адрес своего неприятеля. «В ближайшее время клановые дружины встанут под вашу руку, так что проблем с острой нехваткой военной силы больше не будет. Предлагаю обсудить, что нам необходимо для победы над врагом. Князь Холмский, с вашего позволения попрошу генерала Муромцев продолжить». План дальнейшей операции постепенно обретал четкие очертания, как и должно быть в правильной войне. Обеспечение полков всем необходимым, логистика, подготовка, боевое сложивание и десятки других важных моментов решались на совете. Не так уж и бесполезны подчиненные Муромцева. На этом закончим совет. Господа, можете быть свободны. Встав со своего места, Анна дала понять офицерам, чтобы они не задерживались. Я хотел было вернуться к продолжению экспериментов, но великая княжна остановила взглядом и попросила остаться. Дождавшись, пока мы останемся вдвоем, Анна отправила охрану на выход. «Интересно, Кирилл, спасибо тебе за все. Громкая победа позволит мне упрочить свои позиции на Дальнем Востоке и заодно отобьет желание отца вернуть в столицу. Что я объясняю, ты и сам все прекрасно понимаешь. Давай завтра посидим где-нибудь и отпразднуем твою победу. Здесь рядом есть небольшой городок, или, если хочешь, можем вернуться в Хабаровск. Давай, я не против. Небольшой отдых сейчас нам обоим не помешает». Сделав ко мне шаг, она хотела быстро поцеловать в щеку, но я перехватил ее губы своими. «Ничему Анну время не учит». Хотя она как будто только этого и ждала, горячо ответив на мой поцелуй. Сильно затянувшийся поцелуй. «Ах, хватит. Сейчас нас увидит, кому этого не следует делать», — покраснела Анна и взяла себя в руки. «Все, Кирилл, хватит. До завтра». Великая княжна сделала глубокий вдох и поспешно покинула штабную палатку. «Что со мной? Зачем я это сделал? Наверное, сам не смогу ответить. Чего же ты добиваешься, Анна? Интриги, как же я их не люблю. Еще Корестрим недавно заявил, что некоторое время не сможет отвечать на призыв, и ему, возможно, позже может понадобиться моя помощь. Наглец, такому поможешь и еще сам окажешься в должниках».